мой милый мальчик, не стоит говорить об этом. То, что случилось, кончено. Я сама помогла тому, чтобы оно случилось. Я была бы недостойна уважения, если бы я не сделала этого. А теперь было бы малодушием и безумием жалеть о том, что поступило хорошо. Во мне нет ни того, ни другого. Я просто, как и всякая другая женщина, ревнива и лишь немного искупаю этот грех тем, что сама смеюсь над собой в те минуты, когда не слишком себя презираю. «Зачем вы это сделали?» — спросил Паскаль. Франческа опять засмеялась. «Зачем?» «По причине, которую вы вряд ли поймете. Вы слишком умны для этого. А ваше сердце при всей вашей молодости слишком старо. Я сделала это потому, что люблю Тони и хочу, чтобы он меня любил, а также потому, что он для меня не только муж, но и маленький сын. И он должен получить то, что хочет, если я в состоянии ему это дать». Я могла дать ему Дору и не могла сама решиться на это. Он обезоружил меня тем, что боролся на моей стороне. Я думала только о себе, а он думал также обо мне. «Или вы воображали, что он думал?» — вставил Паскаль. «Мой дорогой, когда любишь, то, чему веришь, становится правдой и остается таковой до тех пор, пока веришь. Но если хотите, скажем, что я верила, будто Тони щадит меня, а я щадила его. И таким образом мы вертелись в кругу, из которого был только один выход – разорвать этот круг. Возникал вопрос, почему два существа должны быть несчастны, а одно вполне счастливо? И вот теперь два из нас вполне счастливы, а третье – я сама, если несчастлива, то, по крайней мере, чувствую, что поступила хорошо, а хорошие поступки должны быть награждаемы, хотя, как я заметила, никогда не бывают вознаграждены. Это происходит, вероятно, от того, что, сделав что-нибудь хорошее, начинаешь ждать награды, и этим отнимаешь у хорошего поступка всю его заслугу. Я чувствую себя в положении тех людей, которые, чтобы потешить самих себя, совершенно не считаются со своими друзьями, а те должны казаться благодарными. Паскаль, вы знаете, я иногда переживаю то, что должен переживать человек, потерпевший крушение в море и выброшенный на необитаемый остров, где он находит лодку без весел и где ему нечего их сделать. Мы оба с Тони страстно хотели иметь ребенка. Нам казалось, возвращаясь к моему примеру, что ребенок поможет нам выплыть на жизненный простор с нашего островка, который начинал становиться для нас немного тесным. И вот теперь ребенок налицо, а я не знаю, что мне делать. И у меня нет достаточного искусства, чтобы помочь Тони. «Я понимаю», — подхватил Паскаль. А Тони, такой опрометчивый, сказал бы я, и не заглядывает вперед. Ведь, по-моему, это отчаянный риск усыновить такого ребенка, как Дора. Как можно предвидеть, что из нее выйдет? Было заметно, что ему доставляло довольно пошлое удовольствие думать, что Тони разочаруется. «Не надо забывать, что существует наследственность», — добавил он. Франческа почувствовала, как далек он от нее, несмотря на его стремление облегчить ее горе. Он считал, что ее может утешить только разочарование Тони. В ней сразу заговорила настоящая честная любовь супруги, неизменная при любых обстоятельствах. «О нет, этого не случится», — спокойно сказала она. «В 9 случаях из 10 главную роль играет среда. Конечно, когда ребенок попал в нее в раннем возрасте, а это преимущество как раз на нашей стороне. Дорогой мой, посмотрите, что творится в свете, который мы с вами знаем. Если вы хотите примеров, я могу указать вам на мужчин и женщин, для которых среда была всем, которых создала среда». Из темноты раздался голос Тони.